«Как быть?» – переспросил он. «Смотреть и видеть. Я предпочитаю делать выводы по красочному слою. Вот что никогда вас не подведет, не обманет, при условии, что вы сумеете его прочесть. В нем все. Живописная манера, эмоциональный ритм, индивидуальное движение кисти, способ нанесения краски – все, что присуще этому и только этому художнику. Как знаете, в случае со шпионом, изменившим внешность, форма бровей и носа, цвет волос – все изменилось. А ступает исключительно с левой ноги и точка. Вот эта левая нога. В ней разоблачение. Хотя, конечно, значение технологической экспертизы полностью отрицать невозможно. И ваше право ее потом произвести. Я же просто смотрю на холст. И да, полагаю, это авторство Фалька. И сейчас объясню почему. Но прошу учесть, это всего лишь мое предположение, основанное исключительно на опыте, то бишь на интуиции. А еще точнее, на собачьем нюхе, простите за плебейский термин. Он откинулся к спинке кресла, придерживая левой ладонью стоящий на коленях пейзаж. Сейчас, когда была сыграна увертюра, когда прозвучали все главные темы симфонии под названием «Рождение новой Венеры из пены морской», можно перейти к свободным вариациям. Он любил такие внезапные переходы к вроде бы незначимым байкам, сплетням о великих, к поучительным историям с кем-то произошедшим. Это напоминало ему прелюдию в любви, когда любое нетерпеливое движение может смять нарастающее сладкое томление, тягу к обладанию. В нашем случае картиной, а не женщиной, но это одно и то же. Венера уже нарождалась, уже, можно сказать, среди пенистых волн показалась ее спутанная рыжая макушка. Кроме того, неплохо бы разогнуть клиента, а то у него человек-то не молодой, может и в поясницу вступить. И тогда уж золотой ус потребуется. В 80-х годах в Москве, в Лаврушинском, жил один старичок-инвалид, передвигался на двух костылях. «Да сядьте вы, Бога ради, Владимир Игоревич, и расслабьтесь. Садитесь вот тут, напротив, заодно полюбуйтесь лишний раз на своего Фалька». Так вот, старичок. Он состоял в экспертной комиссии Пушкинского музея. Не того, на Волхонке, а другого, литературного, на Пречистенке. Но это не важно. Когда музей собирался приобрести очередную картину, созывалась натурально комиссия, и все эксперты высказывались, а старичок молчал. Ему давали слово последнему. Тогда все умолкали, а он склонялся над изнанкой холста и нюхал его. Понимаете? Долго-долго нюхал. И выносил приговор. Никто не знал, что он там чуял в этих старых холстах, но верили его волосатой ноздре больше, чем любому прибору. Согласитесь, все это мало напоминает научный метод. Какая уж там наука, чистая интуиция знатока. Но и торговцам искусством, и вам, коллекционерам, мало толку от наших предположений. Вы требуете однозначных, положительных выводов, не так ли? Вон как вы волнуетесь и хотите, я же вижу, очень хотите, чтобы я признал авторство Фалька. Придвиньтесь сюда поближе. Эксперт поднялся и, сдвинув в сторону ребром ладони бутылку и бокалы, опустил картину плашмя на журнальный стол, ровно освещенный утренним светом из открытой балконной двери. Видите, какой отличный свет, пока солнце не взошло. Не зря я назначил вам свидание в такую рань. Он достал из кармана лупу. Впрочем, проговорил, тут и лупа не нужна. Вот, смотрите сами. Я сейчас подробно расскажу ход моих соображений. Сделаю вас соучастником, если хотите, соавтором экспертизы. Итак, первое впечатление. Холст в приличном состоянии. Полагаю, фабричная грунтовка. Фальк, в отличие от, например, Кончаловского, который грунтовал холсты сам, охотно пользовался готовыми советскими холстами какой-нибудь ленинградской или подольской фабрики. Впрочем, французскими тоже не брезговал, но то было до войны. Подрамник родной, тоже старый, 40-е годы. Откуда это видно? И тот, и другой постарели одновременно под воздействием света. Ну и естественные загрязнения. Вот, под нижней планкой подрамника пыли и грязи побольше, взгляните сами. Не говоря уж о мушиных засидах. А мушки тут потрудились немало. Но они, родимые в этом случае, наши союзники. Таким образом убеждаемся, что холст оттянут на подрамник отнюдь не вчера. Ну-с, далее. Красочный слой. Он слегка разогнулся, сморщился от боли в руке, осторожно помассировал запястье. Сказать вам, Владимир Игоревич, на что первым делом обращают внимание эксперты-технологи при отборе проб? На пластичность красочного слоя. Воткнут иголку и сразу скажут: «Это написано вчера». Что в нашем случае? Видно, что не так давно картина прошла деликатную и очень профессиональную реставрацию по поводу небольших утрат красочного слоя. «Ух ты! А как вы заметили?» — восхищенно воскликнул коллекционер. «Ведь совершенно ничего не видно. Меня информировали о реставрации, но я не смог...» «А вы присмотритесь!» — эксперт навел лупу на холст. Под увеличительным стеклом выгнулся румяным коржиком конек крыши. «В двух местах, вот здесь...» И здесь произведена мастиковка, то есть подведен грунт и замечательно точно затонирован. Но краска более поверхностная, гораздо более свежая. Неужели вы не замечаете? Далее естественный легкий кракелюр, вот эти крошечные трещинки. Все соответствует временным условиям и тому, какие разрушения типичны для фалька. Казалось бы, состояние картины полностью отвечает ее провинансу. Но он учительским жестом поднял указательный палец и переждал крошечную строгую паузу, после чего продолжал. Но старый холст можно раздобыть. Кракелюр сравнительно молодой. Подделать нетрудно. Главное не это, а сам красочный слой, его жизнь. Вглядитесь в него. Что мы видим? Потрясающую многослойную живопись. Такую подделать непросто. Невероятной сложности вся гамма оттенков серого и зеленого. Вдова Фалька, Ангелина Щекин-Кротова, где-то вспоминает, что однажды спросила его: «Ты выдумываешь это огромное количество градаций зеленого цвета?» Обратите внимание, вам хорошо видно? Да придвиньтесь же теснее, ближе, не стесняйтесь. Обратите внимание, в верхних слоях наравне с работой кистью ясно видна работа мастихином. Совершенно фальковская манера заполняет живописное пространство холста. Куст на переднем плане написан широко и очень обобщенно. Взгляд зрителя как бы пробегает мимо и упирается в забор. По состоянию природы в картине угадывается начало осени, что подтверждают воспоминания вдовы. Она рассказывала: «Лето в тот год внезапно кончилось, начались холодные дожди». И это еще одно подтверждение подлинности картины. Смотрите, весь пейзаж буквально вибрирует воздухом. Красочный слой в некоторых местах холста, вот тут, тут и тут, лежит драгоценными сгустками. Он осторожно и чутко, как слепец, подушечками пальцев обеих рук огладил холст, откинулся и широко улыбнулся, давая углубиться детски доверчивым черточкам в углах рта. «Вам ничего не напоминает эта поверхность, а? Например, мозаику. Может, вам будет интересно? Для восстановления красочного слоя после частичного просыхания фальк протирал поверхность холста чесноком, чтобы размягчить верхнюю корку.